Мы накануне Нового года, и, конечно, нас тревожит множество всевозможных вопросов, так как в Новом году нам придется встретиться и с переживаниями, и неудачами, с унынием и со скорбью, и как мы желаем иметь радость, мир и удовлетворение. Я никогда не встречал такого случая, чтобы на поздравительной открытке было написано: «Поздравляем вас с несчастным Новым годом!» Я нигде не встречал надписи на новогодней открытке со следующим содержанием: «Желаем вам самого наихудшего в наступающем году!» Но наоборот, мы желаем своим близким и знакомым самое наилучшее, наверное, потому что сами в этом нуждаемся. А ведь, дорогие радиослушатели, наша жизнь и жизнь тех, кого мы поздравляем, не зависит от наших поздравительных писем или открыток. В прошлом году мы желали счастья другим и себе. Но было ли оно на самом деле? Ведь много пришлось пережить, испытать, много видели суеты, многие из нас испытали горечь слез, потерю близких и родных. Испытали незаслуженные упреки, оскорбления, а может даже и издевательства. Накануне этого Нового года давайте поразмыслить, как нам с вами начинать этот Новый год, чтобы он был благословенным для нас, чтобы независимо от обстоятельств нашей жизни мы испытали в своем сердце постоянный мир, радость и удовлетворение. И как мы должны быть благодарны Господу, который через свое Слово и Священное Писание учит нас этому. Читая книгу Иисуса Навина, мы можем увидеть интересный способ приготовления израильского народа при переходе Иордана. Этот переход и все последующее за ним было совершенно незнакомо для Израиля, как мы читаем в книге Иисуса Навина 3:4. «Ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни третьего дня». Мы также с вами находимся в таковом положении, то есть в положении неизвестного. Израильский народ, возможно, задавал себе вопрос: «А что нас ожидает? Как мы перейдем эту преграду? Какова будет наша жизнь в будущем? Мы также с вами, как пилигримы, как странники на этой земле, находясь накануне Нового года, думаем: «О Боже, что принесет мне этот Новый год?» Ибо с ним мы еще не встречались. И сегодня я особенно хотел бы подчеркнуть и указать на тот способ приготовления, который был дан израильтянам накануне этого перехода. Читаем из книги Иисуса Навина, 3 глава, с 3 по 4 стих. «Когда увидите ковчег завета Господа, Бога вашего, и священников, и левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним. Впрочем, расстояние между вами и им должно быть до 2000 локтей мерою. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни третьего дня». Одним из способов следования было следование народа за ковчегом. Заметим, что в ковчеге находились две скрижали, жезлы Аарона и манна. Две скрижали говорили народу о законе Всевышнего. Жезл Аарона напоминал народу о силе Божьей, а манна ясно говорила о материальном благословении Божьем. В свое время Бог сказал Иисусу Навину о том, чтобы он тщательно исполнял повеления Божьи, и это даст ему возможность поступать благоразумно. Иисуса Навина 1:7. В благоразумии нуждался Соломон, 3 Царств, 3:9. Отголоски этого мы видим, читая второе послание апостола Павла к Тимофею. «А ты пребывай в том, чему научен». И далее. «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Итак, следование за ковчегом, в котором находились скрижали, данные через Моисея Господом, говорили о том, что только таким путем можно войти в эту неизвестность, вступить в новую эпоху жизни, не боясь будущего. Нужна ли нам с вами мудрость Божья при вступлении в Новый год, который так полон таинств и загадок? Благодаря неведению мы могли допустить множество ошибок в прошлом году, которые так не хотелось бы повторять. И вполне возможно, что в прошлом году мы испытали переживания всего лишь потому, что увлекались или обольщались собственной похотью. Иакова 1:14. О, как мы с вами нуждаемся в этой божественной мудрости, мудрости свыше! И как израильский народ, переходя Иордан, неотрывно смотрел на ковчег пред ними, в котором находился закон Божий, так и нам с вами необходимо следовать за Словом Божьим, которое умудряет всякого приходящего к Нему. И мы тогда, в следующем году, не будем блуждать в потемках, встречая неразрешенные задачи в нашей жизни, ибо сказано: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Псалом 118:105. При переходе Иордана был использован еще один способ, о котором говорится следующее. «Впрочем, расстояние между вами и им должно быть до 2000 локтей мерою». 3 глава, 4 стих книги Иисуса Навина. Оказывается, для того, чтобы все время расстояние между ковчегом и народом было одинаково, народу нужно было идти не торопясь и не отставая. И эта истина очень важна и для нас с вами при входе в этот неизвестный Новый год. Обратите внимание на то, что это расстояние учреждалось между народом и ковчегом, который преобразно говорил о Божьем присутствии. И вот в свете этого события хотелось бы обратить внимание на то, что и нам необходимо держаться какой-то определенной, установленной Богом связи, которая иногда нарушается нашей поспешностью или нашим отставанием. Мы иногда чрезмерно торопимся, решая некоторые дела своей жизни сами, своими силами, своими способностями и умом, и только особо важные дела представляем Богу. И, находясь под этой ношей, кряхтим, ибо она непосильна. Чрезмерная поспешность, потеря покоя, пренебрежение упованием на Него, всемогущего Бога. Все это результаты поспешности, в результате которой мы сами страдаем и других мучим. В этом упрекал Господь в свое время израильский народ. Исаии 30 глава с 15 по 16 стих. И эта поспешность с нашей стороны нарушает ту связь, которая должна быть между нами и Богом. А ведь Слово Божье ясно говорит нам, что делать. «Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит». Псалом 36:5. Но с другой стороны, эта строго установленная связь между Богом и человеками может нарушаться их медлительностью. «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, Таковыми словами Господь обратился к ученикам по пути в Эммаус. Луки 24:25. Это промедление заметно тогда, когда мы не воспринимаем все то, о чем говорит нам Слово Божье, когда мы медлим принять Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Это промедление заметно тогда, когда мы не ищем мудрости свыше, мира от Бога, когда мы ставим под сомнение силу благодати Божьей и этим увеличиваем расстояние между нами и всемогущим Богом. Вы желаете иметь счастье в следующем году? Не медлите. Примите Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, чтобы Он руководил вашей жизнью. Не торопитесь решать дела сами. Все предоставьте Ему. И следуйте Его Слову. Оно умудрит вас на всякую истину.